Первое. В эмиграции существует весьма распространенная порода людей, присвоивших себе неблагодарную обязанность — быть постоянными плакальщиками на похоронах России. Что бы ни случилось дома, какой бы оборот ни принимали там события, плакальщики механически повторяют свое затверженное причитание и поют отходную родине и ее народу. Подобно длинноволосому Витии из 12 блока, умеют они только восклицать «Погибла Россия!» и всякое противоположное утверждение считают или позорным оскорблением национального чувства, или большевистским измышлением. Сидя на реках вавилонских изгнания, плакальщики замечают в России только смерть, только необъятный могильный холм, безмолвно возвышающийся над великой страной. И так вошло в их духовную привычку видеть на всем идущем из России печать гибели, знак уничтожения, что всякую весть о ростках жизни, вопреки и наперекор мукам, распаду и безумию последних лет, встречают они с гневом и презрением. Особенно если речь идет о духовной умственной жизни России. Плакальщики знают твердо и определенно: ни науки, ни искусства, ни литературы, ни движения мысли в России нет. Если что и осталось от прежнего духовного богатства, то это перенесено в Европу русскими эмигрантами. В России место пусто, а в Париже, Берлине, Праге и Белграде сидят достойные наследники Ломоносова, Пушкина и Тургенева, и точно новые весталки поддерживают трепетный огонек русской культуры. Этих добровольных весталок развелось за границей довольно много, и в них записались и Карташов, и Струве, и Мережковский. Недавно на гостеприимных страницах современных записок объявил свое присоединение к весталкам и плакальщикам и Антон Крайний, убежденный, очевидно, злобно похоронными причитаниями Зинаиды Гиппиус в ее дневнике. Антон Крайний считался некогда острым, тонким критиком. Это было в те времена, когда он защищал в 90-х годах новые веяния, боролся против реалистического направления в русской литературе во имя символизма и стремился очистить искусство от заразы политики и публицистики. Но это было давно, очень давно, и с тех пор Антон Крайний успел, как мы увидим, сильно измениться. Его покинули критическое чутье, понимание сложности литературных явлений, любовь к свежему и молодому в искусстве и даже прежние эстетические симпатии. Остались только злая ирония, несправедливая резкость и холодный блеск ума. Он говорил умно и резко, и тусклые очки метали прямо и без блеска слепые огоньки. Сквозь очки предвзятости, злобы и политики захотел увидать Антон Крайний русскую литературу, и ничего не увидал, кроме ямы, пустоты, исполинской безликости, смерти. И даже для того, чтобы говорить об этой пустоте, надо было в себе самом смерть преодолеть. Так и начинает Антон Крайний свою литературную запись. Надо прежде всего воскреснуть. 20 лет критической работы. И затем, с начала 18-го года, конец. Нет, не только меня, что я? Нет литературы, нет писателей, нет ничего, темный провал. В России литературы нет. Чаша русской литературы из России выброшена. Она опрокинулась, и все, что было в ней, брызгами разлетелось по Европе. Русская современная литература в лице главных ее писателей из России выплеснута в Европу. Здесь ее и надо искать, если о ней говорить, какое имя не вспомнишь, все здесь. Нового ничего нет в мыслях Антона Крайнего. Эти мотивы слышали мы часто, и знакомы нам, и это огульное отрицание всего, что осталось в советских тисках и все-таки выжило, и это горделивое самовозвеличение истинной России, той самой, которая, слава богу, не в Москве, а в Париже. Ново только то, что высказаны они не со столбцов нового времени или руля, где им полагалось красоваться, и не публицистам из Освага, а литературным критикам, завоевавшим себе крупное имя. И когда высказаны? Через 6 лет после того самого 18-го года, который отмечает, по мнению Крайнего, переход в небытие русской литературы в России и ввод во владение наследников ее за границей. Казалось бы, пора прекратить и систему причитаний, и подмену литературной критики той самой тенденциозной публицистикой, против которой Крайний боролся в славные времена нового пути, вопросов жизни и Скорпиона.